Руку мне дай. Части, глава 1. Глава 1. Миссис Снейп умерла. Петунья услышала эту новость от соседки, когда шла домой, обвешанная пакетами и сумками. Теперь в магазин ходила она. Лили не изменилась в лице. Она продолжала спокойно намазывать на тост сливочное масло, затем малиновый джем, помешала горячий чай. Петунья машинально следила за движениями сестры, ожидая чего-то, сама не понимая, чего именно, может, каких-то слов соболезнования. Правда, когда Лили приехала из этой своей ненормальной школы после окончания 5-го курса, она изменилась. Стала холоднее, жестче, и почти ничего не рассказывала о прошедшем годе. Петунья думала, что это из-за смерти папы, ведь он умер зимой, в феврале, почти сразу после дня рождения сестры, и Лили пробыла дома только пару дней, а потом сразу уехала обратно. И непонятно было, как сестренка пережила эту тяжелую потерю. Отец всегда любил младшую дочь больше, хотя и старался не показывать этого, но Петунья все равно знала. Обидно было, да, очень обидно. Пожалуй, это к лет до 15, наверное, потом она вдруг поняла, что это нормально, и не смертельно, как казалось раньше. В семьях никогда не любит всех детей одинаково, всегда кого-то меньше. Ей не повезло. Мама всегда внушала, что Лили малышка, ей надо уступать, присматривать за ней, оберегать. Ну и что, что сестре достается самое лучшее, то, что захочется и понравится, ведь Петунья старше и, стало быть, умнее и понимает, что не всегда в жизни бывает так, как ты хочешь. Петунья долго думала над словами матери. Выходит, повезет больше тому ребенку, который родится вторым, или третьим, последним, в общем. Так, а как же старшие? За что с ними так поступают и родители, и сестренки с братишками? Неудивительно, что ее подруга, Трейси Макбрауди, старшая из 4 детей, уехала, как только закончила школу, и не появляется в городке уже 5 лет. Нет, Петунья не станет вести себя так, как ее родители. Она просто родит одного ребенка, и пусть он будет эгоистом, но зато не будет ненавидеть брата или сестру. Да, пожалуй, самый лучший выход. Или же вообще не заводить детей, чтобы не разочаровываться так сильно. «Ты слышишь меня?» — повысила голос Петунья. Ее начинало раздражать это олимпийское спокойствие, точнее, равнодушие. «Не надо орать!» — Лили швырнула нож на тарелку. «Ну, умерла, и что? Что я должна сделать? Пойти и оживить ее? Не пари чушь! С тебя требуется всего лишь ответный визит вежливости. С ней с матерью приходили зимой, когда папа умер. Обязательно я должна идти туда? Сходи ты», небрежно ответила Лили, рассматривая розовые ухоженные ногти. Надкушенный тост сиротливо лежал на тарелке. «Мне кажется, там ожидают увидеть вовсе не меня», резко сказала Петунья, едва сдерживая раздражение. Сестра дико бесила ее. «Уже давно. Слушай, я не рассказывала, но мы со Снейпом окончательно поругались. У нас совершенно разные взгляды на жизнь, так что если я вдруг появлюсь у него дома, он может подумать, что я пришла мириться, а я не хочу давать ему повод вернуть все обратно. Я решила, нам с ним не пути. С чего бы это? Завела себе нового дружка, дай догадаюсь с первого раза, Поттера. И стоило столько времени ломаться, чтобы в итоге прийти к этому. А сколько было разговоров, что никогда я не буду встречаться с этим кретином». Петунья неприятно усмехнулась. «Однако, как легко ты отправила коту под хвост 6 лет дружбы со Снейпом». Лили покраснела от злости. «Ты глухая? Разве я произносила имя Поттера? В любом случае, с ним я тоже встречаться не собираюсь, никогда. Они меня достали оба, и Снейп и этот. Я просто хочу, чтобы от меня все отстали. И ты отстань, иди сама куда хочешь. Только ко мне не лезь больше с этим вопросом». И сестренка разъяренной фурией вылетела из-за стола. «Да уж, достали. С чего так реагировать на имя Поттера, если ты к нему абсолютно равнодушна? Никогда не говори никогда». Петунья цинично усмехнулась, посидела немного и принялась убирать со стола. «Ну а что, это же ее обязанность. Лили ведь привыкла только палочкой махать. Волшебницам легко живется, ничего ручками делать не надо. Вот уж чему можно позавидовать. А к Снейпу она сходит, вот испечет пирог повкуснее, и пойдет. У старших детей всегда совести и так-то побольше должно быть, иначе на похоронах и поминках и народу-то не будет. Северус сначала хотел выгнать всех из дома, закрыться и лежать все каникулы, ничего не делая. Не хотел никого видеть, даже Лили, ни к чему. Но деятельная миссис Свон, одинокая соседка справа, до последнего присматривавшая за Эйлин, взяла все в свои руки. Снейпа сначала крепко прижали к необъятной груди, так, что не вырваться, назвали несчастным сироткой и погладили по немытой голове. От этого непрошенного участия в горле сильно запершило, хотя внутренне он приготовился быть независимым и отстраненным, холодным и спокойным. Ну да владеть эмоциями у него плохо получалось, на чем, собственно, и ловили его мародеры, но надо же учиться. Потом его подтолкнули к лестнице на второй этаж и сказали, чтобы не беспокоился, женщины сами все сделают, пусть он пока отдохнет. Впереди у него трудная жизнь, матери нет, отец в тюрьме, а парень еще и несовершеннолетний. Поначалу будут помогать, но у каждого свои семьи, свои заботы, так что, да он и сам все прекрасно понимал. Пока Эйлин была жива, он мог учиться, хотя и подумывал все чаще об экстернате. Но мать настаивала, убеждала, что нужно общаться со сверстниками, заводить какие-то знакомства, попытаться найти попечителя или спонсора, на худой конец, просто заручиться рекомендациями известных зельеваров, их ведь в школе целых два, Слизнард и сам Дамблдор. Неужели не помогут хоть чем-нибудь талантливому мальчику? А в том, что он талантлив, у Эйлин сомнений не было, принцы все без исключения были профессиональными зельеварами. Северус не хотел расстраивать больную мать. Слизнард, на которого она возлагала такие надежды, делал вид, что не замечает успехов Снейпа в зельеварении, ведь никому не нравится, когда ученик превосходит учителя. Да и в клуб слизней он не рвался попасть, а ведь именно там и заводились полезные школьные знакомства. Ну как не рвался, его просто не приглашали туда, вот и все. Пользы-то от него декану не было никакой. Снейпу же вся эта возня была противна, все эти заискивания, угождания, приседания ради будущего теплого местечка в министерстве, сладкого куска. Он понимал, что именно так все и происходит в реальном мире, но, видимо, идеализм с максимализмом не спешили покидать юношескую голову, хотя веру в ровесников он уже почти потерял, а ссора с Лили поставила жирную большую точку в наивной детской привязанности к единственной подруге. Спустился он, только когда его громко позвали, пора было отправляться на кладбище. В дешевом черном магловском костюме Северус был похож на истинно бледного инфери. Парень хмыкнул и даже не подумал причесаться. А зачем, стоя на краю могилы, Снейп тупо наблюдал, как скромный гроб плавно опускается в яму. Странно было, что мама умерла такой молодой, ведь волшебники живут более 100 лет. Неужели то, что она сознательно оторвала себя от привычного ей мира, сыграла свою роковую роль? Может, нужна была постоянная магическая подпитка, или что-то другое, места силы? К сожалению, и Стоунхендж и запретный лес находились очень далеко от Галифакса. Ведь Дамблдор, например, постоянно проживает в Хогвартсе, и ему уже хорошо так за 100 лет. Небось, вовсю подпитывается магией из древних стен. Снейп с неприязнью вспоминал директора. Да, надо всерьез подумать о переводе на заочное обучение. Все равно в школе не преподают чего-то серьезного. Программу тритонов он знает на зубок, хоть сейчас сдавая экзамены. Северус решил, что поговорит с Люциусом, у того были знакомые в отделе образования, пусть выбьет ему разрешение на экстернат. Гроб с телом несчастной Эйлин уже начали засыпать землей. По традиции, соседки подходили попрощаться, и Северус с удивлением увидел Петунью в скромном темном платье и черных туфлях на низком каблуке. Белесые волосы стянуты в тугой хвостик. Чего она-то потеряла тут? Хотя да, он же приходил зимой на похороны мистера Эванса, а так как в данное время с Лили они поругались насмерть, то вполне предсказуемо, что Петунья решила отдать дань вежливости вместо сестры. Что ж, в этом Петунья оказалась порядочнее Лили, как ни крути. Северус подумал, что не стоит, наверное, дуться и надо поблагодарить девушку. Она, в общем-то, не обязана была приходить, учитывая его отношение к ней и все пакостные выходки в детстве. И когда Петунья подошла к нему, он совершенно искренне пожал ей руку. Пальцы оказались тонкими и длинными, а еще прохладными, несмотря на летнюю жару. Северус машинально отметил, что она с ним одного роста, а уж если бы была на каблуках, и такая же худая, как он сам. Неожиданно стало приятно и как-то легче на душе. Сейчас ему нужна была хоть малейшая поддержка, пусть даже от Петуньи Эванс. Вопреки ожидаемому, сестра Лили пошла к нему домой, на так называемые поминки. Женщины просто разбрелись по унылой пыльной гостиной и перекусывали принесенной едой, тихо переговариваясь. У Снейпа готовить было некому, да и гиблое это дело, Эйлин так и не научилась нормально вести домашнее хозяйство. При всем мастерстве зельевара, Она была абсолютно бездарна в кулинарии, вот такой странный парадокс. Может, это и было одной из причин того, что родители постоянно ссорились и скандалили. Любя мать, Северус не мог не замечать ее неспособности вести хозяйство и неприспособленности к быту. И дело тут было даже не в волшебной палочке. Возможно, будь Эйлин немного похозяйственнее и поласковее, может и у него с отцом были бы отношения другие, да только бесполезно прикидывать, что было бы, да как, мама в могиле, отец в тюрьме за пьяную драку, а он остался совсем один. Школьные друзья, те же Мальсиберса и Ивери, он им нужен только чтобы варить нужные зелья и списывать эссе и контрольные по защите от темных искусств. Лили теперь недоступна, остался только Люциус, но у него своя семья, свои дела и увлечения, и несмотря на хорошие отношения, Северус решался просить товарища о помощи только в крайних случаях. Через час все соболезнующие разошлись по домам, и тогда с ней пришлось спуститься вниз. В гостиной, однако, не наблюдалось ни грязных тарелок, ни бокалов. Разномастные стулья аккуратно расставлены вдоль стены, обшарпанный журнальный столик накрыт белым полотенцем. Зато из кухни доносился шум льющейся воды и стук посуды. Одолеваемый любопытством, Северус двинулся туда. Это Петунья, в мамином фартуке, засучив рукава своего траурного одеяния, мыла посуду. Снейп возмутился. Не нужна ему помощь, и тем более от той, которую он всегда считал вредной и противной девчонкой, ведь контраст между сестрами ему казался разительным. Яркая, зеленоглазая, умненькая и веселая Лилия и высокая, худая, насупленная, строгая, занудная, бледная, как моль, с почему-то карими глазами, Петунья. И не зря с ней применил столько описательных нелестных признаков, она именно такой и была, ни больше, ни меньше. Однако же, стоит посмотреть правде в глаза, его подружка-красотка Лили Эванс, по всей вероятности, сидит спокойно дома, а впахивает у него на кухне почему-то ее сестра. «Оставь, я сам все уберу», — неприязненно сказал Северус. Петунья испуганно вздрогнула и уронила чашку на пол. Та, естественно, разлетелась на кусочки. Напугал. «Мог бы и не подкрадываться так тихо», — ответила старшая Эванс и повернулась обратно к раковине. «Домыть осталось совсем немного». С ней постоял на ступеньках, но, не дождавшись больше никакой реакции, вздохнул, вытащил палочку и восстановил репаро разбитую посуду. Чашка плавно взлетела в воздух и зависла на уровне лица Петуньи. Та помедлила, а потом осторожно взяла ее и подставила под струю воды, ополоснуть. Затем поставила в сушилку. «Еду я сложила в холодильник, так что если захочешь поесть, просто разогрей. Не ешь холодное, не почувствуешь никакого вкуса», — поучала зануда. «И помой после себя посуду, а то накопишь, мухи и тараканы заведутся. А хотя, что это я, ты ж у нас зельевар, сваришь супердихлофос, всех потравишь», — ехидно подколола Петунья. «Я и для людей яду могу сварить», — парировал Северус. Странным образом эта небольшая пикировка вывела из депрессивного состояния, когда он вступал в словесные стычки, вся унылость слетала с него, наверное, поэтому в школе его и доставали. Прикольно было смотреть, как угрюмое, бледное, сутулое создание от злости распрямляется, становится разрумянившимся и сверкает чернющими глазами, хватается за палочку и руки у него трясутся от ярости. Да уж, но такая терапия, кстати сказать, очень сильно опустошала внутренне и трепала нервы. Так что он в последнее время при малейшем шорохе подскакивал на месте и судорожно озирался по сторонам, ожидая взрывов хохота и мерзкого улюлюканья. Он уже подумывал регулярно принимать успокоительное, если так и дальше будет продолжаться, иначе зелье варить невозможно, руки-то дрожат, как у паралитика. «Если я вдруг захочу покончить с собой, обязательно обращусь к тебе. Ты мне теперь должен за то, что порядок тебе на кухне навела». Петунья сняла фартук и повесила его на крючок, а мать обычно бросала его на стул, и отец раздраженно швырял тряпку на пол, потому что стул был его. «Ох, иди ты уже домой», — вздохнул Северус. «Я тебя провожать не пойду, устал что-то, а я и не прошу, кто на меня позарится», — хмыкнула Эванс. «Сама дойду, меня тут каждая собака знает». Она помолчала и небрежно спросила: «А ты, вообще дома будешь в ближайшие дни?» «Не знаю. Куда мне идти, у меня каникулы», — нетерпеливо сказал Снейп, еле сдерживаясь. Он почти двое суток не ел, и хотелось уже как следует сесть и нажраться от души, чем Мерлин послал, то бишь добрые соседушки. «Ладно, тогда пока, Петунья взяла сумочку и вышла из кухни. Хлопнула входная дверь. С ней облегченно вздохнула и заклинанием вскипятил воду в старом эмалированном чайнике. Глава 2. За окном совсем уже стемнело. По полу пролегли длинные черные тени, и на кухне стало неуютно. Странное дело, но когда Петунья мыла посуду, казалось, что в жалком помещении как-то не так одиноко. Северус подумал еще, что хорошо бы вот так мама стояла и готовила что-нибудь, или просто прибиралась, но такое бывало нечасто. Эйлин на самом деле была неважной кухаркой, и максимум, что могла приготовить, рагу. Тушеное мясо с овощами в чугунном котелке. Все сваливалось в посуду одновременно и ставилось сначала на сильный огонь, потом доходило до готовности на медленном. В конце солилось, перчилось, перемешивалось и подавалось к столу. Получалась невнятная каша из разварившихся картофеля, капусты и моркови с кусками жестковатого мяса. Обычная и привычная для Северуса еда, или каша. Правда, тоже не идеальная получалась, комками и слишком густая, но он привык. Ел он немного, даже в Хогвартсе, где стол был разнообразнее и не в пример вкуснее. Но сейчас голод дал о себе знать, и юноша полез в холодильник, который, стеная и дребезжа, доживал последние дни. Вытащив аккуратно уложенные в щербатые фарфоровые миски бифштексы и картофельное пюре, Северус из принципа и вредности начал жадно поглощать холодную массу, попутно откусывая мясо. Первые мерзлые комки пищи тяжело легли в желудок, который тут же начал протестовать, ответив коликами, и Снейп подумал, что злиться на Петунью, делать хуже лишь самому себе. Она-то не виновата, что пыталась позаботиться о нем и напомнила согреть еду, пусть даже таким противным приказным тоном. Ладно, Северус вытащил палочку и наложил разогревающее. Чего там с духовкой заморачиваться? Мужчина маг и один прекрасно проживет. Он самодовольно ухмыльнулся. Надо было признать, теперь вид у еды был гораздо привлекательнее, а еще лучше, запах, который появился после тепловой обработки. Пюре стало желтым, ароматным и мягким, а мясо покрылось румяной корочкой и шипело, чуть ли не брызгая жиром. Так что подкрепился Северус с удовольствием, а потом еще слопал половину яблочного пирога, политого карамельной помадкой. Вкуснятина была неимоверная. Он еще гадал, кто притащил сладкое, миссис Харди или мисс Стук. Тетушка Свон пекла только ягодные пудинги и лепешки с медом, так что однозначно не она. Подумав немного, сытый практически до ушей Северус все же отправил посуду в мойку, заставив ее полоскаться под струей воды самостоятельно, и вытер изрезанный стол влажной тряпкой, а то и правда тараканы заведутся. С тем и отправился спать. День был длинный и тяжелый. Горевать долго он не видел смысла, ему теперь надо определиться, что делать дальше. Но как трудно принять какое-то сколько-нибудь серьезное решение самому. Эх, поговорить бы с кем. С Лили, может, выслушает. Эту робкую мысль он тут же отмел. Северус долго думал над их ссорой и решил, что больше просить о снисхождении не станет. Лили убеждена, что он станет пожирателем, как большинство слизеринцев. То есть, она твердо уверена, что другого пути для него нет, а стало быть, дружба с таким, как он, невозможна. Ну что ж, наверное, стоит доказать ей, что она ошибалась. Просто в данный момент она не станет слушать его уверений, даже если он поклянется, что с Мальсибером и Эйвери покончено. Гриффиндорцы славились своей упертостью и способностью не слушать никаких доводов собеседника, утвердясь только в своем, единственно верном мнении. Северус достаточно хорошо изучил довольно-таки авторитарный характер своей подруги, потому и решил, что результат стоит предъявлять после его получения, собственно. А на это нужно время. Прошло 3 дня. Снейп постепенно подъел все, что стояло в холодильнике, и задумался над тем, чтобы сходить за продуктами в небольшой магазинчик на углу. Придется готовить самому, денег осталось не так уж много, чтобы питаться где-нибудь в кафе. Неохота, конечно, так как еда, в отличие от зелий, не привлекала его тайнами особой нарезки, термической обработки и помешиваний против и по часовой стрелке, но выбирать не приходится. Все это время он, скрипя сердце, мыл за собой посуду и прибирал на кухне. И вовсе не потому, что это посоветовала противная девчонка. Просто, раз он решил измениться, стоит начать уже сейчас. А значит, жить в захламленном доме, усугубляя внутреннюю депрессию и разброд в душе, не дело. Пора уже брать себя в руки и становиться взрослым и самостоятельным. С этим вяло-оптимистичным настроем он, облачившись в старую футболку и дешевые джинсы, выполз на дряхлое крыльцо и чуть не пнул картонную коробку, стоявшую перед дверью. Пришлось накладывать сканирующие, чтобы определить, что ему подбросили недохлую кошку от местных остряков-гопников, как они это делали в прошлые годы. В коробке оказались сдобные мясные пироги, румяные ячменные лепешки с сыром и луком и сэндвичи с ветчиной и огурцами. Северус повертел анонимную посылку, пытаясь обнаружить хотя бы намек на адресата, но ничего не нашел. Оставалось только надеяться, что неизвестный доброжелатель не задумал отравить его, и в яствах не намешан какой-нибудь магловский яд. Безоар он всегда носил с собой, но мало ли, в магазин Северус все-таки пошел. Деньги скоро закончатся, а значит, пора что-то придумать с заработками. Может даже, пойти работать к маглам. В косой или лютной соваться не хотелось. Северус достаточно хорошо знал нравы предпринимателей и колдунов, его могли взять лишь подмастерьем или учеником, в силу возраста и незаконченного образования, а таковые позиции подразумевали мало прав и еще меньше качественного обучения специальности, и очень много обязанностей, вплоть чуть ли не до узаконенного рабства. Маги в этом вопросе были не дураки, чуть что, сразу обет или еще какая-нибудь пакостная клятва. Подписываться на это не хотелось, так что надо было думать. Сгрузив в кладовке пакет картофеля вперемешку с морковкой и луком, кулек мелких зеленых прошлогодних яблок и яйца с мукой и сахаром, Северус уселся за стол и подкрепился нечаянными и нежданными утренними дарами, предусмотрительно поставив рядом на стол безоваровую настойку. Но еда оказалась свежей и очень вкусной. Он еще помечтал, что неплохо бы так питаться каждый день. К хорошему ведь быстро привыкаешь. И было жутко интересно, кто же пожалел несчастного сироту, что решил лишний раз подкормить его. Следовало проследить и как-то поблагодарить доброго человека. С этими мыслями Снейп поставил на крыльце оповещитель. Заклинание должно было сработать, зафиксировав любое живое существо весом более 20 фунтов в пределах дома, дабы исключить тревогу от бездомных кошаков, собак и крыс. Сигнализация сработала лишь на второй день, с раннего утра. Заспанный и растрепанный Снейп вскочил, как ужаленный от тонкого, пронзительного визга прямо в ухо, и помчался, сбивая табуретки и стулья, к окну. Каково же было его удивление, когда он признал в удаляющейся худой спине, обтянутой желтой вязаной кофточкой петунью. Он подождал, пока девушка скроется за кустами разросшейся, давно не стриженной живой изгороди, и осторожно открыл дверь. Так и есть, на крыльце опять стояло подношение, только не в коробке, а в бумажном пакете. Запах от него шел неописуемый. У Снейпа сразу забурчало в животе. Вчера на ужин он кое-как пожарил картошку с мясом. Получилось так себе. Бифштекс был жестким, а картошка пересоленная и сыроватой. На сладкое ничего не оказалось, и отсутствие десерта ощущалось, тоскливо, что ли. Он привык за эту неделю к полноценным обедам и ужинам. Но почему старшая Эванс таскает ему еду? Лили рассказала сестре о ссоре с ним, и та теперь жалеет его, вот же гадость. Только жалости от петуньи ему не хватало. Он бы, может, принял помощь от Лили, но от этой ехидной злобной девчонки, никогда. Голос обиженного голодного желудка проворчал, что он уже эту помощь принял, и неоднократно. И даже спасибо не сказал милой стройной девушке, которая навела порядок на его замызганной кухне и кормила вкуснятиной. Северус сконфузился от этого факта и минут 10 стоял на крыльце, думая и почесывая немытую макушку. А как сказать спасибо-то? Для этого сначала надо петунью выловить, а она вон рано утром прибегает и тут же исчезает. А ты постарайся, нечего задарма питаться, как будто так и положено. И это еще после всего она к тебе почему-то хорошо относится. Нудел голос, предположительно уже совести. Ладно-ладно, заткнись только, я попробую, что-нибудь придумаю. Вздохнув, Северус поднял увесистый пакет с чем-то тяжелым. На кухне обнаружилось, что сегодня ему презентовали кастрюльку с горячим куриным карри с рисом, от которого шел такой запах, что слюни текли ручьем в буквальном смысле, половинку круглого шотландского пирога, 4 большие печеные картофелины, нафаршированные ветчиной и грибами и сдобные булочки, тоже только из духовки. А еще заботливая петунья сунула в пакет 2 сочные краснобокие груши. Снейп удивленно покрутил головой. Неужели Эвансы так питаются каждый день? Ведь это уйма разных продуктов. Да попробуй все это приготовь, к тому же, чтобы вкусно было. А в том, что еда прекрасная, сомневаться не приходилось. Северус едва сдерживал здоровый молодой аппетит. Странно, но он ни разу не видел, чтобы Лили готовила. Когда он изредка оставался у нее пообедать, Лили вместе с ним и родителями уже сидела за столом, накрывала и подавала еду вечно недовольная Петунья. Ему еще было жутко неудобно есть под ее немигающим, пронизывающим насквозь взглядом, поэтому он позже решительно отказывался от приглашений к столу. После трапезы они с подругой вставали и убегали, оставляя все как есть. Значит, сестра Лили была за повариху, посудомойку и уборщицу. Не мудрено, что она была вечно злой и надутой, ведь они даже спасибо ей говорили хихикая и гримасничая. Что ж, такое отношение самому Северусу было очень даже знакомо. Вначале ему тоже было неприятно пренебрежительное отношение богатых одногруппников в Хогвартсе и их небрежное одолжение, что у него вообще спрашивают советов и просьб списать домашку, так что, в конце концов, обозлившись, он вообще перестал отвечать на вопросы, а зелья варил только по предоплате. Нечего из него дурачка делать, он не раб, пахать на кого-то бесплатно. Ну что ж, придется исправлять свои ошибки и неблагодарность. Приняв такое глобальное решение, Снейп со спокойной совестью плюхнулся на стул и принялся уничтожать дары донайцев, уже не боясь отравиться. Опасался он только, что переезд, так как оторваться было невозможно, сущее наслаждение есть свежую горячую пищу. Даже в Хогвартсе так не кормили. И вообще, настоящий вкус еды он почему-то почувствовал лишь сейчас, в спокойной, знакомой, своей обстановке. В Хогвартсе он завтракал очень рано, одним из первых и старался уйти до того, как появятся его враги с соседнего факультета, к тому же на весь день запасался бутербродами, кусками пирога или булками, чтобы спокойно перекусить потом в лаборатории Слакхарна, и вся эта сухомятка ему сильно опротивила. Но что поделать, нормально поесть можно было лишь когда эти придурки убирались из большого зала, торопясь заняться своими секретными делами. Ну, или в компании Мальсибера и Ивери, если ему удавалось растолкать этих двух сонь. Обычно они опаздывали на завтрак и потому просто пропускали его, подчистив офигительно сочное, пряное, пахучее, ярко-желтое, как лепестки подсолнуха, карри, слопав половину принесенного пирога и закусив булочкой и грушей, осоловелый с ней псунул остатки в холодильник и лениво поволокся в свою комнату. Раскрыв походный набор зельевара, подаренный на Рождество Люциусом и Нарциссой, он принялся изучать имеющиеся ингредиенты. Северус, как и многие знающие маги, очень не любил долги, и, несмотря на то, что директор настаивал на том, что Поттер спас ему жизнь в визжащей хижине, так и не признал этого долга. Ну и так как был он магически посильнее ненавистного Гриффиндорца, то и долг навязать ему не удалось. Ну не считал Северус, что его спасли. Еще неизвестно, что было бы да как. В данный момент он был весьма озадачен выбором подарка, потому что отблагодарить мог только продукцией собственного изготовления. Больше в доме ничего особо ценного не было. Смешать, что ли, петуньи какие-нибудь духи? Хотя, запах – это индивидуальное, и надо знать предпочтение, а то сделаешь, и не понравится, и ингредиенты пропадут. Сварить зелье для приятных снов, средства от головной боли, КХМ, зелье для облегчения боли при женских недомоганиях, зелье от потеющих подмышек и ног, настойку для эпиляции, оздоравливающий тоник. Между прочим, все его снадобья были очень эффективны и длительного действия, не какая-нибудь халтура. Так и не определившись, Северус раздосадованно захлопнул сундучок. Вот же проблема. Может, ей цветов нарвать и подарить? Вон за домом ромашки разрослись, вытеснив все полезные лекарственные многолетники. Северус каждый день собирался навести порядок на аптечных грядках, и все время откладывал, не хотелось ничего делать, у него была, как выражались маглы, депрессия, синдром хронической усталости и апатия. Скучный, пыльный серый дом со старой разномастной мебелью, скрипучая кровать, давным-давно не стиранные занавески, покрывало и постельное белье, отколотая эмаль в старенькой ванной и потрескавшийся кафель на стенах, грязные стекла окон, покосившееся крыльцо и ржавые и оттого скрипучие петли на дверях. Нет, у мамы, как у любой волшебницы, была книга «Суперэффективные бытовые заклинания», но каждый раз находилось чтиво поинтереснее, и справочник так и валялся на полке, дожидаясь своего часа. И сам он был серый, скучный, засаленный, и ничего ему уже не хотелось. Но с Петуньей надо было поговорить, и серьезно. Снейп надеялся, что та рано или поздно придет за своей кастрюлькой. Глава 3. Так и вышло. Через пару дней в часа 3 дня в дверь постучали. Петунья спокойно вошла, как будто это и не она работала доброй анонимной феей, разносчицей обедов, поставила большую сумку на пол и потребовала назад свой кухонный инвентарь. Северус кастрюльку тщательно помыл и даже набрал в нее крупной малины, которая дала щедрый урожай позади дома. Полдня собирал, руками, между прочим, искололся весь. Послушай, я хотел поблагодарить тебя за... Ты меня закормила совсем, смущенно начал он. Я теперь чувствую себя неловко. Слушай, я не нахлебник какой-то, так что может тебе что-то нужно? Какие запахи ты любишь? Я могу тебе сделать духи. Ау, а разве их можно в домашних условиях изготавливать? Удивилась Петунья, засовывая свою посуду в сумку и доставая оттуда какой-то сверток из фольги. Северус заподозрил очередной восхитительный обед и внутренне подпрыгнул от радости. Лопать свою ужасную стряпню было омерзительно. «Да запросто», — небрежно ответил юноша, деланно развалившись на стуле. «Мастерам все доступно. Сядь прямо, мастер», — бросила ему Петунья, отворачиваясь к плите. «Где у тебя духовка включается?» Снейп невольно выпрямился, почему-то совсем не ощущая раздражения, и поинтересовался. «А тебе зачем? Она, вроде, не работает. А как ты тогда еду греешь?» «Да просто, термозаклинаниями. Ах да». Протянула Петунья. «Как же я забыла о могучих сынах и дочерях Мерлина. Ну что ж, тогда прошу ваше волшебное высочество разогреть своими божественными флюидами и эманациями вот этот ростбиф с печеной картошкой». И она ехидно присела в реверансе, протягивая ему сверток. Снейп почему-то прыснул и очень несерьезно хихикнул. Петунья тоже улыбнулась. Улыбка ей очень шла, зубы у девушки были ровные и белые, а на щеках появились симпатичные ямочки. Северус смутно подумал, что никогда не видел ее улыбающейся, всегда только нахмуренной и насупленной, и еще заметил в мочках маленьких ушей золотые серьги с бриллиантиками, и карие глаза были тоже хороши, и брови тонкие и длинные, волосы светлые, а брови с глазами темные, странно даже как-то. Петунья внимательно следила, как он накладывает разогревающие на развернутый ростбиф, как на глазах мясо начинает шкварчать и брызгаться жиром, как картошка источает одуряющий аромат. Северус проглотил голодную слюну. «Знаешь, я бы хотела иметь такие способности лишь ради того, чтобы не мыть жирные сковородки и кастрюли», — искренне сказала Петунья. «Надо бы изобрести аппарат, который бы сам мыл посуду. Есть же у нас холодильники, миксеры, стиральные машины, так что ученые и изобретатели скоро и автоматическую посудомойку придумают», — уверенно сказала она. «А как она работать должна?» Внезапно заинтересовался Северус, нарезая горячее мясо и раскладывая его по тарелкам. «Очень просто, закладываешь внутрь грязную посуду и столовые приборы и включаешь. Машина греет воду, моет посуду, ополаскивает и сушит. Как-то так, наверное», — мечтательно произнесла Петунья. «Я бы была не против даже придумать интересный дизайн для нее. А ты, разве ты занимаешься этим?» — спросил Северус, поглощая удивительно сочное мягкое мясо и заедая картофелем с хрустящими корочками. Из сумки появился еще и салат, весьма кстати к жирноватому блюду. «Ну да, я же в колледже учусь, дизайнерском», — ответила Петунья. «Разве Лили не рассказывала?» Северус виновато проглотил то, что было во рту. «Нет», — тихо сказал он. «Ах, конечно, я понимаю, что обо мне разговаривать много чести, да и скучно», — ядовито сказала Петунья, сердито накалывая кусок ростбифа на вилку и кидая его на тарелку у Северуса. «Кто я такая, чтобы о моих успехах кому-то еще рассказывать, даже такому, как ты? Извини», — еще тише произнес Северус, не обращая внимания на шпильку в свой адрес. У него даже аппетит почему-то пропал, хотя он-то вроде не виноват. Или виноват, мог бы спросить сам, как там Петунья. Да хватит врать и оправдываться. Неинтересно ему было и все. Судя по всему, Лили тоже не горела желанием рассказывать о сестре, неплохо закончившей школу и поступившей в престижный колледж искусства и дизайна Святого Мартина, на отделение графического дизайна. Петунья отучилась там уже 2 года, а он узнал об этом только сейчас. «Просто, как-то не разговариваем мы о тебе», откашлившись, выдавил Снейп, и даже отодвинул тарелку в знак раскаяния. «Да ладно, расслабься», хмыкнула Петунья. «Я все понимаю, у вас своя жизнь и увлечение, у меня своя, я не в обиде. Да и Лили не больно-то много распространяется о вашей учебе, а я не спрашиваю, а то подумает еще чего. Ну как с письмом тем, помнишь?» И она подмигнула Снейпу. Тот уставился на нее во все глаза. «А-а-а, ты больше не злишься на нас, еще чего? Да и потом, я уж поняла, что дурой была. В этот ваш Хогвартс берут с 11 лет, а мне-то тогда почти 13 исполнилось. Ну, «Куда мне, если что, давно бы уже письмо прислали бы», — усмехнулась она. «А, не всем везет так, как Лили и тебе. Я же тебе говорю, мне бы понравилось колдовать, ну чисто по хозяйству. Знаешь, сколько времени уходит на чистку, нарезку и прочие манипуляции с продуктами. А потом еще сколько посуды перемыть», — вздохнула она. «Времени свободного маловато остается. Тебе бы эльфа домового в помощники», — приободрившись, сказал Снейп. Вроде Петунья не злилась, поэтому он робко придвинул к себе тарелку, снова принимаясь за еду. «Ах, эти!» — протянула Петунья. «Что-то такое Лили рассказывала. Домработники ваши магические, ага, только они все-все делают, по дому. И быстро, у них магия особая, даже без палочки», — рассказывал с набитым ртом Северус. «Но они редкие и стоят дорого, если купить захочешь, потому что их очень мало. Знаешь, если захочешь посмотреть, я у друга попрошу домовика на пару дней, они готовят хорошо, можете опытом поделиться друг с другом». «А что, я не против», — улыбнулась Петунья. «С хорошим поваром всегда полезно пообщаться, мастер-класс взять. Давай ты меня предупредишь, когда это будет, чтобы я день освободила». «Ага, обязательно», — прошамкал Северус, уминая порцию Петуньи, которую она великодушно отдала ему. «Ты когда теперь ко мне зайдешь?» Удивительно, но так легко он не разговаривал даже с Лили. Странное чувство, облегчение пополам с непонятным интересом, и настроение сразу же поднялось, то ли от вкусной еды, то ли от того, что девушка, которую он терпеть не мог, теперь не являлась его недругом, то ли потому, что он все же соскучился по нормальному общению с живым человеком, который заботился бы о нем, ведь всю жизнь никому до него не было дела. В последнее время Лили тоже стала далекой и отстраненной, она уже с начала года принялась усиленно готовиться к сов, в большинстве случаев без него. Встречались они редко и разговоры почти всегда велись на повышенных тонах. Лили всякий раз требовала, чтобы он прекратил общаться со своими дружками-слизеринцами. А куда он от них денется? Не зависать же ему одному между Гриффиндором и Слизерином. Все равно большую часть времени на своем факультете проводить приходится, и тут уж от общения и разговоров не отвертеться. Да и знакомства и связи какие-никакие ему тоже нужны, это же магическое Британия, тут только на одних талантах не выйдешь, протекция обязательно нужна. Хочешь не хочешь, станешь и зелья варить, кому надо, и смеяться над плоскими тупыми шутками богатых чистокровок. Потому что на Слизнарта и Дамблдора он давно уже не рассчитывал, он им был неинтересен. Нищий полукровка, заносчивый, самоуверенный, злой и несдержанный на язык, и к тому же гонорный, таких известные признанные мастера не любили. Им бы покладистых, послушных, заглядывающих в рот и приседающих на задних лапках учеников, и подобных находилось немало, было из кого выбирать. Так что, учитывая, что все цеховики связаны друг с другом, ему хороший наставник и теплое местечко после окончания учебы у какого-нибудь известного магистра не светили. Наверняка уже даже были составлены белые списки перспективных неконфликтных школяров-выпускников по всем направлениям, и его там точно не было. Ну и черт с ними, Снейп все больше задумывался о загранице. Вот только денег взять неоткуда было, так что придется годик поработать, чтобы накопить на учебу и проживание. А знаешь, когда я закончу колледж и стану работать, то может и найму себе помощницу по хозяйству, донесся до него голос Петуньи. Хотя готовить я люблю, так что повар мне нужен не будет, улыбнулась она. Хочу своего мужа и ребенка кормить едой, приготовленной собственноручно. Повезет твоему мужу, честно позавидовал Северус. Готовила Петунья и правда очень здорово. Ему даже на секунду захотелось такую же подругу и спутницу жизни. Надеюсь, хмыкнула Петунья. Просто наша семья не настолько обеспечена, чтобы нанимать прислугу. Раньше, когда я еще не училась в Лондоне, приходилось все делать самой, Лили-то в этом вашем Хогвартсе, а я с родителями, мать с отцом на работе. Приходилось самой убирать и варить, а еще тетя часто приезжает в гости, а она такая хозяйка, не чета мне и моей маме. Она и делилась секретами, вот научила всему, что сама умеет. «Постой-ка», — вспомнил кое-что Северус, — «ваш отец же умер зимой, осенью Лили уедет в Хог, ты, в Лондон, а куда же миссис Эванс денется? А вот как раз к тете Стейси и поедет, в Лейк-Дистрикт, будут жить в бабушкином доме, тетя о маме позаботится, она у меня еще бодрая и оптимистка, считает, что в 50 жизнь только начинается, дети выросли и устроили свою жизнь, можно и для себя пожить». «Пока внуков нет, и правильно, в общем-то, я считаю, понятно, «Хорошо, когда у тебя есть брат или сестра», — тоскливо сказал Северус, выводя вилкой узоры по пустой тарелке. Петунья нахмурилась и отвернулась. «Не всегда, знаешь ли, маме повезло, что у нее такая старшая сестра. Но вопрос в том, повезло ли тете. И если бы ее муж был до сих пор жив, еще неизвестно, смогла бы мама поехать к ней на зиму. А уж у нас с Лилией вовсе не те отношения, чтобы мы в будущем дружили семьями и ходили в гости. Я чувствую, что этого не будет». «Почему?» – глупо спросил Снейп, хотя подсознательно знал ответ. Лили не была сильно привязана к сестре. Судя по всем разговорам и планам на будущее, младшая Эванс твердо решила остаться после школы в магическом мире, хотя бы потому, что в Магловском ей ничего не светило по причине отсутствия того же аттестата. Но Северус знал нескольких студентов с Рейвенкла, полукровок, которые параллельно сдавали экзамены за среднюю школу у себя, там, где проживали. Они считались вундеркиндами и им, разумеется, давали какие-то поблажки как-то не посещение школы в течение года. И, между прочим, им вполне удавалось совмещать обучение, потому оба аттестата были реальностью. Северус думал, что и дальше они учиться будут так же, значит, всегда есть выход, если захочешь вдруг уйти из магического мира. А это могло быть, потому что в обществе становилось все более неспокойно, все чаще и чаще поговаривали о том, что может начаться война. Темный лорд, о котором много болтали в слизеринской гостиной, понемногу начинал действовать. Слизеринцы-старшекурсники вовсю вербовали рекрутов. Мальсиберса и Вири тоже обрабатывали его. Единственное, почему его пока не приперли конкретно к стенке, это его возраст. 17 Северусу должно было исполниться только зимой, а тогда уже придется давать твердый ответ. Отказа могут и не принять. Видишь ли, Снейп, Лили младшая, балованная девочка. В детстве она воспринимала меня как назойливую, всезапрещающую няньку, которая следит за ней и не дает свободы гулять и делать, что захочется. А я ведь только всегда старалась оберегать ее от неприятностей. Да-да, и от тебя тоже. Мне кажется, она пока не переросла себя, ведь Лили еще подросток. А терпимость и умение отделять искреннюю заботу от ложной, принимаемой за желание покомандовать и превосходство приходит с годами или не приходит вообще. Конечно, я надеюсь, что когда у нее появятся свои дети, она поймет и маму, и меня, но сейчас пока что она часто дуется на меня за мои нравоучения и попытки предостеречь, потому что считает себя умной и взрослой, не нуждающейся в ничьих советах. У нее период этакого юношеского максимализма, знаешь ли, ну и вообще, у нас с ней нет сильного контакта, так, живем вместе в одном доме. Она ведь и письма мне не пишет, только родителям, отделывается общими словами. То есть, у вас отношения не совсем хорошие, уточнил Северус, которому в общем-то Лили не жаловалась на сестру. Вернее сказать, по большей части совершенно нейтральные, вздохнула Петунья. Хотя мы часто срываемся, то она на меня, то я. После этого можем не разговаривать по несколько дней. Она закрывается в своей комнате и не выходит к столу. Ну а мне надоедает ее уговаривать и заговаривать первой, и только мама пока может повлиять на нее, да и то не всегда. Переходный возраст. Надеюсь, он скоро закончится, потому что общаться с ней все сложнее и сложнее. Так уж вышло, знаешь ли, что родители больше любили ее, ведь она в детстве часто болела. Бабушка и тетя ругали их за то, что уделяют мне мало внимания, но ведь любящим беспокоящимся родителям бесполезно что-то говорить. Зато бабуля и Стейси всегда были больше привязаны ко мне, наверное, потому что я искренне интересовалась тем, что они любили. А им нравилось готовить, держать дом в чистоте, меня вот научили понемногу шить, вязать и печь всякие вкусняшки. У них, понимаешь, такой старый склад характера, что женщина прежде всего должна быть матерью и хранительницей очага, ну и хорошей женой и бла-бла-бла. А муж должен зарабатывать и любить и оберегать жену и детей от любой опасности. Вот так, а что думает об этом Лили? Заинтересованно спросил Северус. Жизненная концепция бабушки и тетки сестре Эванс была ему понятна и даже близка. Он и сам не отказался бы иметь подобную мать и жену. И вовсе не был приверженцем того, что его половинка обязана на зубок знать зельеварение и перечень всех ингредиентов, чтобы быть с мужем наравне. Просто вот та же Петунья, у нее свои интересы в жизни, и она с охотой занимается любимым делом, а значит, не станет ныть и надоедать мужу, что ей скучно и что тот мало уделяет внимания семье. Он был, в общем-то, сторонником того, что работу следует оставлять за порогом дома. дома, все внимание только жене и детям, иначе всегда будут недовольства и попреки со стороны супруги. А что Лили? Петунья убрала грязные тарелки в мойку. Она пока ничего не говорит, даже о том, куда собирается пойти учиться после этого вашего Хогвартса. У вас ведь есть высшие учебные заведения? Есть, только не так много. Аврорат, Академия колдомедицины, магический университет в Праге, алхимическая академия в Париже. Она и мне ничего не говорила о своих планах, промямлил Северус. А мне кажется, что Лильке хочется удачно выйти замуж и чтобы муж на руках ее носил, восхищался ее талантом и способностями, цинично заметила Петунья, осторожно ставя на стол две разномастные чайные чашки. «Где вы набрали такой посуды? Это же практически раритеты!» Улыбнулась она, осторожно наливая кипяток в изящный фарфоровый чайник с искусно прорисованными розовыми пионами. «Это мамин сервиз», — тихо сказал Северус. «Правда, отец большую часть побил, когда бывал в плохом настроении, но мама восстановила все. Это только малая часть, остальное я спрятал». А Лили не говорила, кого она избрала. «Ну, себе в мужья, неа, но я так думаю, это точно не ты. Скорее всего, какой-нибудь обеспеченный смазливый красавчик из ваших. Она скрытная, вообще-то, из нее слова щипцами не вытащишь. Но ты не огорчайся, Снейп, Лили тебе не потянуть, она запросто мозги выест, если ей что-то не понравится. Тебе с твоим характером это быстро надоест, вы станете ругаться и, в конце концов, разбежитесь со скандалом. Спасибо тебе за сочувствие и заботу, кисло сказал Северус. Премного благодарен. Только вот терпел же я ее все эти годы. Скажешь тоже, это совсем другое. А вот когда 24 часа в сутки находишься рядом с человеком, устаешь, поверь на слово. А если еще и быт не устроен? Она хмыкнула. Северус хотел возразить, но заткнулся. Его родители скандалили целыми днями, а у Малфоев были раздельные спальни, и вообще, думать о совместном проживании с кем-то, а особенно с Лили, было как-то страшновато. «Ой, а к чаю ничего нет», — огорчилась Петунья. «А хочешь, я тебе быстро сделаю сладкое?» «Хочу», — оживился Снейп. «Только духовка-то не работает. Кто тебе сказал, что десерты готовятся исключительно в духовках? Давай тащи сюда сахар, яйца и муку, будем жарить чурос. Пальчики оближешь. Испанские сладости, обжаренное в масле заварное тесто». Глава 4. Вкуснющие свежепожаренные чурос, хрустящие и тающие во рту, щедро посыпанные сахарной пудрой и съеденные со свежей подарочной малиной полностью примирили Северуса с Петуньей. Электрической кофемолки у них дома отродясь не было, и сахар он толок в зельеварской ступке, и это было весело. Петунья хотела сделать шоколадный соус, но в буфете у Снейпа мышь повесилась, даже какао-порошка не оказалось. Впрочем, до сегодняшнего дня он и не нужен был ни разу. Молодые люди после этого дня как-то сразу начали общаться более дружелюбно и тепло. Северус разом отбросил стеснение и чувство неудобства перед старшей Эванс. Честно говоря, даже с Лили не всегда получалось проводить время так легко и непринужденно. Немалую роль сыграло то, что Петунья и словом не заикнулась о былых обидах, не стала упрекать Северуса в грубости и хамстве, и он был благодарен за это. Ему жутко не хотелось бесконечно извиняться и оправдываться. Собственно, именно по этой причине он больше и не подошел к Лили. Да и чувствовал, что та все для себя решила. Сам же Северус решил, что и ему не мешает уже стать взрослым и прекратить валять дурака. Тем более, что теперь Петунья приходила через день, через два, и они прекрасно проводили время за легкими разговорами и полезными занятиями по благоустройству его замурзанного грязного гнезда. Сначала он категорически отказывался от предлагаемой помощи навести вместе порядок, потому что в такой грязи жить невозможно. Неужели он настолько не уважает себя? Северус себя уважал, но был упертым как осел в плане безвозмездной помощи. Он во всем видел какой-то подвох и не собирался быть обязанным всему свету. Ладно еще, принимать еду от Петуньи, она же маглинка и не знает, что такое магические долги, даже самые незначительные, и как ими можно взять за горло. После нескольких недель общения он вспомнил о своем обещании и послал сову Малфою с просьбой одолжить домовика на денек. И вскоре в пыльной гостиной материализовалось нелепое застенчивое лопоухое создание с диким именем Трикиву. Но, несмотря на кажущуюся неуклюжесть и семенящую походку на полусогнутых, эльфийка была зело хозяйственной и расторопной. Пришедшая в назначенное время Петунья сначала внимательно оглядела незнакомое создание, узнав имя, шутливо спросила, не из китайских ли эмигрантов домовик. Потом они познакомились поближе, а через полчаса Трипки ходила за старшей Эванс по пятам, и они оживленно болтали на тему эффективного ведения домашнего хозяйства. Северус только закатывал глаза и бурчал под нос: «Девчонки». Потом его послали в магазин и прогуляться подольше, и он подчинился, вполне осознавая при этом, что его таки как-то по-хитрому переиграли. Но не драться же теперь с Петуньей при посторонних. Присутствовать в доме при неизбежной и неотвратимой, как ураган, уборке не хотелось, да и он знал, что его помощь не понадобится, а девчонки пусть пообщаются с глазу на глаз. Так что он пошел прогуляться вдоль речки, потом заглянул на рынок, купил свежей зелени и овощей по врученному списку, мясо в мясном павильоне и фруктов. Уже подходя к дому, увидел, что тот радостно сверкает свежепомытыми стеклами окон. Внешний вид мрачного коттеджа из красного кирпича от одного этого уже разительно изменился, а внутри и вовсе стало очень уютно, чисто и незнакомо. Старая мебель пропала, и на ее месте стояла незнакомая, но сразу видно, что не дешевая. Диван и два уютных кресла, обтянутые светло-зеленой полосатой тканью, журнальный столик из ротанга, полы покрыты ковриками и дорожками, на окнах вместо ветхих пыльных штор развивались легкие прозрачные занавески, от этого в гостиной стало совсем светло, и даже казалось, было легче дышать. Маленький, дымивший камин вычищен и заправлен дровами, над каминной полкой с единственным сувенирным слоником, у которого был отколот один бивень, висел портрет молодой Эйлин Принц, выкопанный невесть откуда. Эйлин в серой кружевной мантии грустно улыбалась, глядя на сына. Северус проглотил горький комок и поспешил на кухню, откуда раздавался высокий писклявый голосок Трикки и смех Петуньи. Кухня тоже преобразилась. Видимо, Трикки приволокла к нему в дом часть старой мебели и оборудования, которые пылились в обширных подвалах Малфой-Минора. Нарцисса меняла мебель каждые несколько лет, следуя веяниям магической моды, и, по словам домовихи, хозяин Люциус велел навести порядок в доме мистера Снипа, беря для этого все, что потребуется из старья. Хотя это старье смотрелось бы по-королевски в свинарнике молодых Уизли и в доме такого нищеброда, как Снейп, и приказал, чтобы Трикки Снейпа не слушала, если тот начнет отказываться и ерепениться. Трикки поведала об этом, честно глядя прямо в глаза и стиснув лапки на груди. Северус скривился. Он тысячу раз говорил Малфою, что подачек ему не нужно, а если тот оказывал мелкие услуги, всегда торопился отплатить каким-нибудь редким и полезным зельем, единственным, что был в состоянии сделать. Он не собирался быть обязанным даже единственному другу. Хозяин Малфой сказал, что ему эта вышедшая из моды мебель не нужна, только место занимает, выдала домовиха. Да она практически новая, воскликнула Петунья, плюхаясь на мягкий диван и гладя ладонью обивку. И в классическом стиле, как раз подходит для всех времен и народов. Я бы сама не отказалась от такого гарнитура. Снейп, не выпендривайся и поблагодари Трикс. Она все это одна сюда перетащила. Я только показывала, куда что поставить. Трикки, иди, садись рядом со мной. Эльфийка недоуменно сморщила лоб и помотала головой, но Петунья ухватила ее за край наволочки и подтащила к себе поближе, а потом подхватила подмышки и усадила на подушку. Снейп скептически хмыкнул. Они не привыкли к такому обращению. Им запрещено. Ну, я, слава богу, не ее хозяйка. Поэтому рядом со мной можно сидеть спокойно. Сиди, Трикс, не слушай этого гадкого зануду. Трикки сначала порывалась сползти с дивана, но потом притихла и с любопытством смотрела то на Снейпа, то на Петунью, стеснительно прикрывшись ушами. Снейп помялся и пообещал не говорить хозяину Малфою о фамильярности домовика. Трикки просияла и немного успокоилась, все же вековые привычки и установки было не так легко преодолеть. Знаешь, Сев, домовые эльфы такие молодчины, а сколько рецептов знают, и все очень эргономичные. Из трех ингредиентов в различных вариациях можно состряпать десятки блюд, притом совершенно разных по вкусу, запаху и виду, нужно только иметь как можно больше разных специй и трав. Я уже записала кое-что, в ближайшие дни опробую на тебе, оживленно рассказывала Петунья, не заметив, что назвала его Севом. А Снейп подумал, что его так называли только мама и Лили, но из уст Петуньи это звучало так естественно и легко. Ему понравилось. Весь этот день прошел у них в хорошем настроении. Северус, поддавшись уговорам Петуньи и жалобным взглядам домовихи, оставил проделанную реорганизацию и модернизацию внутреннего интерьера дома и решил, что в благодарность за барахло сварит Люциусу котелок Феликса. Он не особо боялся, что Люциус станет Фелициусовым наркоманом, манерный аристократ дорожил собой и никогда не допускал излишеств в чем-либо, и подобными зельями пользовался лишь в самых крайних случаях. А хороший, чистый Феликс даже на черном рынке достать было непросто, так что с лихвой хватит покрыть его долги. Ингредиенты у него были, потому что он все заработанные написанием контрольных и варкой зелий в школе деньги тратил не на себя, а на зельеварские запасы. К тому же, рядом с Хогвартсом находился запретный лес, где многие травы собирались им бесплатно. Когда сильно везло, он приносил с охоты даже волосы единорогов, зацепившиеся за сучья или оторванные в драках конечности акромантулов. Это сильно экономило деньги. На свою внешность в плане одежды и физиономии с прической парень мало обращал внимания. К тому же природное упрямство не позволяло после всех насмешек над ним сменить имидж на прямо противоположный. Он чувствовал, что в этом случае будет еще больше насмешек. По большому счету, следовало так и поступить и не обращать внимания на злопыхателей, но свободное время с ней предпочитал тратить на эксперименты с зельями и чтение старых фолиантов. Ну, когда ему было лежать часами в пенной ванне, как это делал в школе тот же Малфой, а после того, как настоишься в лаборатории по 6-8 часов, уже неохота куда-то идти и мыться. Так что, банальная лень мешала сильно. Понимаешь, у нас распространен обычай выставлять старую, но целую и в хорошем состоянии мебель и технику на улицу. Это все безвозмездно, в общем-то, потому что продавать ее где-то на блошиных рынках хлопотно, выбрасывать на помойку расточительно, а в мире много нуждающихся и просто бедных людей, которым все это пригодится, хотя бы временно, пока не накопит средств на новые. Вот, к примеру, возьми тех же антикваров. Они вообще готовы удавиться за всякое старье, которым другой человек просто побрезговал был. Кстати, за твой чайничек ценители отвалили бы кругленькую сумму. Кажется, это старинный китайский фарфор, я не сильно разбираюсь в этом, но вещица точно раритетная и дорогая, втолковывала ему Петунья за обедом. Обед был просто шикарен: каштановый суп-крем, утка в апельсиновом соусе, притащенные отрядки из запасов Малфоя, отварные спаржа и брокколи на гарнир, бараньи отбивные с тушеной морковью в сметане и шоколадный торт со взбитыми сливками. Запивать предлагалось легким красным вином. Трикс отмазалась тем, что вино приказал взять самолично хозяин Люциус после того, как узнал от сновавшей как челнок между тупиком предельщика и Малфоймэнером домовихи, что у мистера с ней по дома распоряжается милая молодая мисс. Северус густо покраснел от этих слов, а Петунья захохотала и велела передать хозяину Люциусу огромную благодарность за романтический ужин при свечах с вином. Трикки, уже освоившаяся с этими двумя странными отроками, даже слегка хихикнула, прикрыв рот ладошкой. Петунья, задавшаяся целью окончательно испортить малфоевского эльфа, усадила ту за стол, и они мирно трапезничали втроем. Петунья, не переставая, сыпала планами по наведению порядка еще и в саду, а также желала облагородить фасад, отчего с ней пришел в ужас. Ну, потому что ей нужна была практика на лето. Северус же не откажется помочь ей с дипломом. Оказывается, она даже сфотографировала его мрачную гостиную перед уборкой и перестановкой. Это у них в колледже называлось интерьер до и после. Ну как было отказать, ведь не свинья же он полная. С ней б нехотя согласился поработать снаружи под ее руководством, мотивируя тем, что все равно тут долго жить не будет. А Петунья в благодарность на следующий день испекла ему тот самый яблочный пирог с карамелью в духовке, которую они вместе починили. Было уже ясно, что старшая Эванс подобна танку, и поняв, что он отбрыкивается не слишком сильно, сделает так, как надо ей, и чем он потом будет платить. Ладно, мебель малфоевская, а услуги дизайнера, они-то платные. И вообще, ну не любил он оставаться в долгу, болезненное самолюбие не позволяло. Может, она подождет, пока он устроится на работу и раскрутится, надо будет потом осторожненько завести разговор. Как же спокойно жилось раньше, лежи на кровати, ничего не делая, плюй в потолок, образно, конечно. А сейчас, мало того, что посуду мой, пусть даже и магией, так еще и как-то под вечер его погнали в ванную. Ну, это уже совсем, да что она, мать ему, он и так моется под душем на улице. Но старшая Эванс ничего слышать не желала, упирая на то, что в спальнях наконец-то все убрано, и белье постельное поменяли, так что пусть идет спать чистым. А чего лицо такое недовольное, сам же разрешил генеральную уборку, нет, как с маленьким ребенком обращается. Хорошо еще, что в нижнее белье свой нос не сунула, а ведь может запросто. Вот и пусти такую в дом, все вверх ногами перевернет. Может, выгнать ее, да и дело с концом, будет жить себе спокойно, как до этого жил. Снейп кипел негодованием и бубнил все время, пока отмокал, а потом ожесточенно мылся в слегка проржавевшей ванне. Котел топился дровами, и Петунья сказала, что нужно бы поставить электрический водонагреватель, у них в сарае валяется старый, после ремонта. Северус похолодел, ведь чтобы забрать его, а от этого никуда не деться, судя по решительному виду Петуньи, придется идти к Эвансам домой, а там, есть вероятность встретиться с Лили. Вдруг она подумает, что он это специально подстроил, в надежде помириться. Он сам не понимал себя, ведь по идее, должен искать любые возможности встретиться и поговорить, а почему-то совсем не хочется. Что еще плохо, Лили ведь может подумать, что он подружился с ее сестрой, чтобы подобраться поближе. Вот попал, лучше уж он не будет никуда ходить, а дровами топить котел в ванной привычно, в конце концов, жил же он так все 16 лет и не умер от грязи.